Ли Лин. Глава первая. В девятый месяц второго года эпохи Тяньхан, когда в государстве Хань правил император Уди, военачальник Ли Лин с отрядом из 5000 пехотинцев вышел на север из крепости Джелучжан, что возле города Цзюянь. Сотый, 97-й годы до нашей эры. 30 дней они шагали среди холмов, по суровой земле, где юго-восточная конечность Алтайских гор смыкается с пустыней Гоби. Ледяной ветер пронизывал до костей даже сквозь одежду. Казалось, пройди так 10 000 ли, все равно не встретишь ни души. Наконец, отряд расположился лагерем у подножия горы Цзюньцзи, у северной границы пустыни. Они уже далеко углубились в земли Хунну. Здесь, на севере, в эту осеннюю пору, трава успела пожухнуть, а сыв и вязов опали все листья. Впрочем, стоило чуть отойти от лагеря, деревья попадались редко. Край был дикий, неприветливый. Сплошь песок, камни и пересохшие реки. Нигде не поднималось ни струйки дыма над человеческим жилищем. Лишь дикие козы Сирау иногда забредали сюда в поисках воды, да высоко в осеннем небе над далекими горами пролетали вереницы диких гусей, спешащих на юг. Но и птицы не наводили воинов на приятные мысли о доме. Положение было чрезвычайно опасным. Пойти на Хунну, чьей основной силой были всадники с одной лишь пехотой, без поддержки собственной конницы, а верхом отправились только Ли Лин и несколько его адъютантов, было безумием. К тому же на подкрепление 5000-му отряду рассчитывать не приходилось. От ближайшей ханьской крепости в Цзюяне они удалились уже на 1500 ли. Такой поход никогда не мог бы состояться, если бы войско не было безгранично предано своему командиру. Каждый год, едва наступала осень и начинали дуть холодные ветры, у северных границ империи Хань появлялись грозные орды кочевников, которые убивали пограничную стражу, грабили людей и угоняли скот. Год за годом здешние уезды, Уюань, Шофан, Юньчжун, Шаньгу, Яньмэнь становились жертвами набегов. Бедствие продолжалось уже 3 десятилетия, за исключением нескольких лет с первого года Юаньшоу и до конца эпохи Юаньдин, когда, как говорили Хунну, к югу от Гоби не было. Юаньшоу, 122 год до нашей эры. Юаньдин, 111 год до нашей эры. Добиться этого удалось благодаря мудрой стратегии ханьских полководцев Вэйцина и Хо Цюйбина. Увы, оба давно покинули этот мир. Прошло 18 лет с тех пор, как умер Хо Цюйбин, и 7 с тех пор, как не стало Вэйцина. За это время Цзяо Пону при попытке напасть на Хунну был взят в плен вместе со всей своей армией, а укрепление, которое построил императорский чиновник Сюй Цзывэй в уезде Шобэй, были разрушены. Из военачальников только Ли Гуанли, который сделал себе имя годом ранее, проведя успешную экспедицию против Даваня, по-прежнему пользовался доверием в войсках. Даван — современная Фергана. Летом того же года, второго года Тяньхань, Ли Гуанли вышел из Цзюцюаня с 30-тысячным конным отрядом, чтобы у подножия Тяньшаня напасть на одного из князей Хунну, правого Туцивана, который явно искал возможность перейти западную границу. Император Уди приказал Ли Лину обеспечивать в походе снабжение. Но тот, явившись по высочайшему повелению в зал Утай в императорском дворце, умолял освободить его от этой миссии. Внук прославленного полководца Ли Гуана, получившего за свое искусство лучника прозвище «Крылатый военачальник», Ли Лин и сам был мастером конной стрельбы. Про него говорили, что он унаследовал стиль деда. Несколько лет он провел в Цзюцюане и Джанье, где готовил лучников. Ли Лину сравнялось 40 лет. Он был в расцвете сил и, разумеется, заниматься снабжением считал ниже своего достоинства. Части, которые он сейчас обучал в приграничье, состояли из отборных воинов родом из удела Чу. Если бы ему доверили командование, он мог бы повести их против Хунну и остановить набеги. Император Уди не возражал, однако конников дать Ли Лину не мог, так как на все намеченные операции их не доставало. Ли Лин заверил, что это не имеет значения. Пусть то, что он предлагал, казалось невозможным, он готов был рискнуть собой и верными людьми, лишь бы не довольствоваться второстепенной ролью. Уди, который питал слабость к громким словам и красивым жестам, был весьма обрадован его обещаниями и согласился. Вернувшись на запад в Джанье, Лилин собрал отряд и немедленно выступил на север. Лу Боде, командовавший корпусом лучников, стоял лагерем в Дзюйяне. Он получил приказ выдвигаться, чтобы в пути соединиться с силами Лилина. До сих пор все складывалось прекрасно, но дальнейшие события приняли неприятный оборот. Лу Боде много лет служил под началом Хо Цюйбина и в награду получил титулы владения в Фули. 12 годами ранее он во главе 100-тысячной армии захватил и разрушил южное царство Наньюэ. Древнее царство на территории части современного Вьетнама, южных провинций Китая. Было захвачено империей Хань в 111 году до нашей эры. Позднее за провинности он лишился титула и был назначен на нынешнее место охранять западную границу. По возрасту он годился Лилину в отцы. Неудивительно, что столь заслуженному полководцу, да еще и владевшему в прошлом собственными землями, казалось зазорным подчиняться Лилину. Выдвигаясь навстречу, он написал императору о своих возражениях. Мол, сейчас уже осень, лошади Хунну успели откормиться и набрать силу, поэтому Лилину будет трудно противостоять опытной и искусной коннице врага. Не лучше ли дождаться весны, и тогда уже им обоим выступить из Дзюцюаня и Джанье, каждому с 5000 всадников? Лилин об этом послании ничего не знал. Император Уди, получив письмо, пришел в ярость. Не иначе, как Лилин струсил и теперь, столкнувшись с Лу Боде, пытается отступиться от собственных слов. К обоим военачальникам немедленно полетели гонцы. Императорское послание к Лу Боде гласило: «Лилин похвалялся передо мной, будто может выйти со своими людьми против огромного войска, поэтому помогать ему нужды нет. Хунну нынче вторглись в Сихэ. Оставь Лилина и поспеши туда, чтобы перекрыть им возможность дальнейшего наступления». Лилину император писал: «Сей же час двигайся на север Гоби и обследуй местность от горы Цзюньцзи на востоке до реки Лунле на западе. Если не обнаружишь там вражеских сил, ступай тем же путем, что ранее Джао Пону, в Шоусянь, и там дай отдых людям». Далее следовало гневное требование незамедлительно сообщить, о чем Лилин сговаривался с Лу Боде. Помимо опасности перехода по вражеской территории, путь длиной в несколько тысяч ли представлял серьезные испытания. Это было очевидно для любого, стоило лишь подумать о скорости, с которой идет пехота. Обозы также приходилось тащить вручную, а погода в преддверии зимы на варварских землях стояла суровая. Император Уди был выдающимся монархом, однако обладал теми же недостатками, что и не менее прославленная Суй Янди и Цинь Ши Хуанди. Суй Янди, 569-618 годы нашей эры. Император династии Суй, известен чрезвычайно масштабными строительными проектами, иногда вызывавшими недовольство народа. Даже Ли Гуан Ли, чья младшая сестра была любимой наложницей Уди, изведал всю тяжесть высочайшего гнева, попытавшись временно отступить из-под Даваня, когда ему не хватало людей. Император приказал закрыть перед ним нефритовые ворота, заставу Юймэньгуань. Самая западная застава Великой Китайской Стены на границе с землями Хунну. На Давань же было решено пойти только чтобы захватить там хороших лошадей. Иными словами, стоило Уди принять решение, как он настаивал на его выполнении во что бы то ни стало. Лилин к тому же вызвался сам и теперь не имел права колебаться, пусть даже время года и расстояние были против него. Так он оказался на севере без поддержки конницы. У горы Цзюньцзи отряд провел 10 дней. Каждое утро Лилин посылал во всех направлениях разведчиков в поисках Хунну. Кроме того, ему было велено составить карту с обозначением всех рек, гор и прочего рельефа. Когда отчет, наконец, был готов, в столицу с ним отправили некоего Чэнь Буле, дав ему одну из немногочисленных лошадей. Поклонившись на прощание командиру, гонец во весь опор поскакал прочь. Лилин и его люди с тяжелым сердцем глядели на тающую в серой пустыне фигуру. За прошедшие 10 дней они не обнаружили никаких следов Хунну на всем пространстве в радиусе 30 ли от лагеря. ни на западе, ни на востоке. Ли Гуанли, выступивший к предгорьям Тяньшаня еще летом, задолго до возвращения Лилина из столицы одержал победу над правым Туцываном, но на обратном пути был окружен другим крупным отрядом Хунну и разбит на голову. Из каждых 10 ханьских воинов 6 или 7 были убиты, а сам военачальник едва избежал погибели. Вести об этом успели достигнуть ушей Лилина, и теперь он раздумывал о том, где нынче находятся основные силы Хунну, разгромившие Ли Гуанли. Какие-то из варварских отрядов определенно стояли в окрестностях Сихэ и Шофана, где их сдерживал военачальник Гунсунь Ао. Туда же, оставив Лилина, по императорскому приказу устремился и Лу Боде. Но вряд ли это была та самая армия, с которой встретился Ли Гуанли. Так быстро преодолеть 4000 ли от Тяньшаня до плато Ордос не смог бы никто. Значит, основное войско Хунну должно находиться сейчас где-то между лагерем Лилина на юге и рекой Туул, или, как ее называли ханьцы, Джидзюй на севере. Каждый день Лилин самолично поднимался на вершину близлежащего холма и обозревал окрестности. С востока и юга простирались однообразные пустынные пейзажи, с запада и севера — цепи низких гор с чахлыми деревцами на склонах. Иногда в небе межосенних облаков мелькал силуэт коршуна или сокола. Но ни единого вражеского воина не появлялось на горизонте. Лилин распорядился поставить повозки в круг у подножья поросшей редкой растительностью горы, а внутри этого круга разместил свою ставку. Ночью сильно холодало, и солдаты стали рубить деревья для костров. За 10 дней их стоянки луна с небосвода исчезла. Звезды казались ослепительно яркими, быть может, из-за сухости воздуха. Каждую ночь над горами в сиянии голубоватых лучей поднимался Сириус. По истечении 10 дней Лилин наконец решил продолжить путь на юго-восток. В ночь накануне выступления часовой, глядя на сияющую собачью звезду, заметил ниже нее другую, огромную, красновато-желтого цвета. Пока он размышлял, что бы это могло значить, странная новая звезда сдвинулась с места и поползла, волоча за собой толстый красный хвост. Потом рядом с ней появились похожие огни. 2, 3, 5. Все они перемещались. В тот момент, когда часовой уже собирался крикнуть и поднять тревогу, они разом погасли, будто и не бывало. Услышав доклад о происшествии, Лилин приказал готовиться к бою на рассвете. Осмотрев каждое подразделение, он вернулся к себе в шатер и уснул, захрапев, как ни в чем не бывало. Когда он вышел наружу утром, войско уже подготовилось, как он распорядился, и спокойно ожидало приближения врага. Воины выстроились за пределами круга, образованного повозками. Передние ряды были вооружены щитами и копьями, за ними помещались лучники. Предрассветная темнота и тишина были непроницаемы. С гор не доносилось ни звука, но все чувствовали повисшую в воздухе угрозу. Хунну, как у них заведено, ждали, пока верховный предводитель, Шань Юй, совершит обряд поклонения солнцу. Но едва в долину проникли первые лучи, по обеим сторонам на склонах, прежде совершенно пустынных, появились бесчисленные человеческие фигуры. С ревом, казалось, потрясшим небо и землю, варвары ринулись вниз. Когда передние ряды нападавших приблизились на расстояние 20 шагов, в лагере ханьцев, до этого тоже безмолвном и неподвижном в рассветной мгле, грянули барабаны. Одновременно в воздух взмыли 1000 стрел, и сотни хунну бездыханными упали на землю. На оставшихся, ошеломленных внезапным обстрелом, тут же кинулись ханьские копейщики. В считанные минуты варвары обратились в беспорядочное бегство, пытаясь укрыться в горах. Пока их преследовали воины Лилина, они потеряли несколько тысяч убитыми. Это была чистая победа. К сожалению, надеяться, что враг уйдет, не приходилось. Со стороны Хунну в бою участвовало около 30 тысяч человек, личные отряды Шань Юя, судя по флагам, развивавшимся на вершинах гор. Если здесь правитель Хунну, то за передовым отрядом должно следовать еще от 80 до 100 тысяч ратников, а значит, они будут атаковать снова и снова. Лилин решил немедленно сняться с места и двинуться на юг. Он отказался от намерения пройти 2000 ли на юго-восток к Шоусяню, и теперь собирался вернуться по пути, которым они пришли 2 недели назад, в ближайшую крепость Цзюйянь, и как можно скорее. Впрочем, отсюда даже до Цзюйяня было не близко. Отряд шел на юг третий день, когда после полудня далеко за спиной показались облака желтой пыли. Их настигали конники Хунну. Лошади кочевников были быстры. Всего через день не меньше 80 тысяч вражеских всадников плотно окружили отряд. Однако наученные предыдущим опытом подходить не спешили. Лишь обстреливали ханьцев из отдаления. Стоило Лилину остановиться и показать готовность к бою, противник отступал на недосягаемое расстояние. Но едва ханьское войско трогалось с места, хунну опять приближались и осыпали их стрелами. Все это сильно замедляло переход. К тому же с каждым днем росло число раненых и убитых. Хунну преследовали их словно волки, которые в диком краю идут по пятам за измученным и сголодавшимся путником в ожидании удобного случая. Мало-помалу ослабляя противника, они готовились нанести решающий удар. После нескольких дней боев и отступлений на юг, отряд Лилина остановился на отдых в распадке. Раненых к этому времени было уже много. Осмотрев всех, Лилин приказал тем, кто получил одно ранение, нести оружие и сражаться, как обычно, тем, кто получил два, помогать толкать обоз, имеющих много ранений, он велел уложить в повозки. Что до убитых, их придется оставить здесь, в пустыне. Тем же вечером, обходя лагерь, Лилин заметил женщину, переодетую мужчиной. Приказав обыскать обоз, он обнаружил таких больше десятка. Несколько лет назад, когда в провинции Гуаньдун уничтожили банду разбойников, их жены и детей переселили сюда, в западные провинции. Многие из женщин повыходили замуж за ханьских солдат, охранявших границу, или просто оказывали им услуги определенного рода. Они-то и увязались за отрядом, спрятавшись в повозках. Лилин, недолго думая, приказал с ними расправиться. Про мужчин, которых они сопровождали, никто не сказал ни слова. Женщину вели в темноту ночной лощины. Какое-то время оттуда раздавались пронзительные крики, и лагерь застыл, напряженно прислушиваясь. Потом все стихло. Утром хунну впервые за долгое время осмелились напасть, и войско Лилина вновь дало им отпор. Больше 3000 варваров остались лежать на поле боя. Ханьцы, доведенные до крайности их тактикой постоянных изматывающих булавочных уколов, вложили в эту схватку все свое раздражение. И снова они ползли на юг, по старой дороге на Лунчан. Хунну вернулись к прежним методам и двигались следом на расстоянии. На пятый день ханьский отряд забрел в болото, такие иногда встречаются в этой пустынной местности. Вокруг, сколько хватало глаз, простерлось поле сухого тростника. Мерзлая грязь доходила до колен. Хунну обошли их с наветренной стороны и подожгли заросли. Ветер мгновенно раздул пожар, который распространялся с огромной скоростью. Лилин сразу велел пустить встречный огонь, чтобы создать защитную полосу, и тем спас войско от пламени. Но марш через болото стал настоящей пыткой. Прошагав всю ночь по грязи, без сна или привала, они наутро выбрались к подножию горы, где их поджидали основные силы хунну. Всадники и пехота сошлись в отчаянной схватке. Чтобы спастись от смертоносной вражеской конницы, Лилин, бросив обоз, укрылся со своими людьми в редком лесу на склоне горы. Здесь, под защитой деревьев, ханьские лучники наносили врагу огромный ущерб. Когда сам Шань Юй и его охрана показались на передовой, на них обрушился град стрел. Белый конь Шань Юя встал на дыбы, перебирая в воздухе передними ногами, и предводитель варваров в синем одеянии полетел на землю. Двое телохранителей, не спешиваясь, подхватили его с двух сторон, другие мгновенно сомкнулись вокруг них, и вся группа исчезла из виду. После нескольких часов ожесточенного боя противника удалось отбросить. Хунну потеряли убитыми несколько тысяч, но погибло и около 1000 ханьцев. От пленного, захваченного в тот день, Лилин узнал, что происходило во вражеском стане. Шань Юй был поражен стойкостью и силой ханьских ратников, которые не испугались армии в 20 раз превосходящей их численностью. Видя, как отряд Лилина отходит все дальше и дальше на юг, Шань Юй заподозрил, что его заманивают в ловушку, и где-то поблизости скрываются более значительные силы. О подозрениях он сообщил своим военачальникам, и те согласились, что это вполне вероятно. Но если Шань Юй во главе десятков тысяч всадников не сможет справиться с горсткой пехоты, то непоправимо потеряет лицо. Верх одержали те, кто советовал продолжать. Решено было преследовать силы Лилина еще 40 или 50 ли, пока они двигаются вдоль горной цепи, и атаковать, когда выйдут на равнину. Если же и тогда победить не удастся, то придется послать на север за подкреплением. Услышав это, Хань Яньянь и другие командиры впервые подумали, что, быть может, у них все же есть шанс спастись. Утром нападения хунну возобновились с удвоенной силой. Очевидно, как и говорил пленный, они хотели под конец измотать противника. Атаки повторялись больше десятка раз в день. Войско Лилина, отчаянно отбиваясь, продолжало двигаться на юг. Через три дня они вышли на равнину, и хунну, пользуясь тем, что здесь конница могла проявить себя в полной мере, нанесли решительный удар, но вновь принуждены были отступить, потеряв 2000 воинов. Если опираться на то, что рассказал пленник, теперь они должны были отойти. Конечно, кто знает, можно ли доверять словам единственного человека, но все-таки ханьские командиры чувствовали некоторое облегчение. Той самой ночью один из разведчиков по имени Гуаньгань бежал из лагеря и переметнулся к хунну. Родом из Чананя, он с юности отличался дурным поведением. Не далее, как прошлой ночью Хань Яньнань отругал его и велел высечь плетьми перед строем за нерадивость. Оттого, верно, он и решил бежать. Впрочем, говорили также, будто одна из женщин, которых приказал убить Лилин, была его женой. Так или иначе, Гуаньгань знал, о чем пленный варвар рассказал ханьскому командованию, и потому, представ перед Шань Юем, заверил того, что отступать нет необходимости, ведь никакие силы Хань в засаде не ждут. Напротив, у Лилина нет надежды на подкрепление. Стрел уже почти не осталось, а раненых все больше, поэтому переход дается крайне тяжело. Ядро ханьского войска составляют примерно 800 человек под предводительством Лилина и Хань Яньнаня с желтыми и белыми знаменами. Если сосредоточить на них лучшие силы хунну, то одолеть остальных будет легко. Услышав это, Шань Юй чрезвычайно обрадовался и, отблагодарив Гуаньганя, отменил приказ об отходе на север. На следующий день хунну действительно бросили самую отборную конницу на желтые и белые знамена, требуя при этом немедленной сдачи Лилина и Хань Яньнаня. Варвары постепенно оттеснили отряды ханьцев с равнины на запад в горы и загнали в долину, далеко отстоявшую от их маршрута. Сверху со склонов на них сыпался град вражеских стрел. Ответить войско Лилина не могло, у них стрел не осталось. 500-тысячный запас, по сотне на каждого воина, с которым они выходили из Джелуджана, полностью истощился. И не только стрелы. Не меньше половины прочего оружия, мечи, копья, пики, пришло в полную негодность. Отряд в буквальном смысле остался с пустыми руками. И все же они не сдавались. Те, кто лишился копья, брали спицы от обозных колес, и даже армейские казначеи и писари готовились защищаться короткими кинжалами. Долина, по которой они шли, становилась все теснее. Противник начал скатывать со склонов валуны, и это приводило к еще большим потерям, чем стрелы. Вскоре вокруг громоздились камни и тела убитых. Дорога дальше была перекрыта. Той ночью Лилин в простой короткой одежде с узкими рукавами выбрался из лагеря, запретив кому-либо за ним следовать. Месяц, висевший низко над землей, освещал разбросанные повсюду трупы. Когда отряд начинал путь от подножия горы Дзюньцзи, было новолуние, но с тех пор луна выросла и стала ярче. Изморозь поблескивала в ее сиянии, отчего склон с одной из сторон казался мокрым. Оставшиеся в лагере заключили по одежде Лилина, что тот вышел на разведку и собирается подобраться поближе к позициям хунну, а, быть может, попытается убить Шань Юя. Военачальника не было долго. Все ждали, затаив дыхание. Из вражеского лагеря на вершине горы доносились звуки тростниковой флейты. Наконец, в палатку, откинув полог, вошел Лилин. «Бесполезно», — бросил он, усаживаясь на скамейку и не обращаясь ни к кому в отдельности. «Мы ничего не можем сделать, только положить здесь войско». Все молчали. В конце концов, тишину нарушил один из письмоводителей. Мол, когда Джао Пону попал в плен и был вынужден несколько лет провести у варваров, а потом бежал от них, император Удини стал его карать. Если Лилин, который с такими незначительными силами вселил страх в души хунну, сейчас сумеет выскользнуть и добраться до столицы, то сын неба наверняка вознаградит и его. «Речь не обо мне», — перебил Лилин. «Будь у нас стрелы, мы могли бы рискнуть и прорвать окружение. но без единой стрелы утром остается только сдаться. С другой стороны, если сейчас мы рассеемся и попытаемся скрыться под покровом ночи, то, возможно, хоть кому-то удастся достигнуть границы и передать весточку. По моим расчетам, мы сейчас подле горы Тихань, а значит, до Цзюяни еще несколько дней пути, и успех маловероятен. Но по всему выходит, это единственное, что нам осталось. Собравшиеся закивали в знак согласия. Каждый в отряде, независимо от ранга, получил по две меры высушенного вареного риса и по большому куску льда. Приказ был как можно быстрее добраться в Джелуджан. Все знамена в лагере были изрублены и погребены в земле, повозки и оружие уничтожены, чтобы не достались врагу. В полночь Лилин велел играть на барабанах побудку, но звук вышел глухой и тихий, что было дурным предзнаменованием. Лилин и Хань Яньнань верхом возглавили строй, сопровождаемые десятком самых опытных и сильных бойцов. План состоял в том, чтобы пробиться к восточному выходу из долины, а там на просторе со всей возможной скоростью устремиться на юг. Ранняя луна уже взошла. Застигнув Хунну врасплох, примерно две трети отряда вырвалось на широкую равнину. Там, однако, их немедленно атаковала конница. Большинство ханьских пехотинцев погибли или были захвачены в плен, но нескольким дюжинам удалось в суматохе битвы завладеть лошадьми варваров. Отчаянно их нахлёстывая, ханьцы во весь опор поскакали в сторону границы. Лилин прикинул количество тех, кто сумел оторваться от преследования и скрыться на белеющих сквозь ночной сумрак песчаных просторах. По его расчетам, получалось не меньше сотни. Он вернулся к выходу из распадка, где до сих пор кипела кровавая битва. Его несколько раз успели ранить, и одежда пропиталась кровью, своей и чужой. Хань Яньнань, сражавшийся рядом, погиб. После потери ближайшего соратника и большей части войска, мысль о том, чтобы предстать перед императором, казалась невыносимой. Лилин поудобнее перехватил копье и бросился обратно в гущу боя. В темноте трудно было разобрать, где свои, а где чужие. Вдруг лошадь под ним, сраженная шальной стрелой, стала заваливаться вперед. Почти в тот же миг сам Лилин, замахнувшийся копьем на варвара перед собой, получил сильный удар по затылку и в беспамятстве соскользнул на землю. Сразу несколько хун упрыгнуло на него, стремясь захватить живым. Глава вторая. Из пятитысячного войска, выступившего на север, два месяца спустя к пограничной заставе вернулось меньше 400 человек, изможденных, израненных и лишившихся своего командира. Гонцы очень быстро доставили вести в столицу. Император Уди на самом деле был не слишком разгневан. Учитывая, что Хунну недавно разбили основную ханьскую армию под командованием Ли Гуанли, было бы неразумно ожидать успехов от небольшого отряда Лилина. Кроме того, император считал Лилина погибшим. Тем не менее, Чэнь Буле, который ранее привез с севера сообщение, что на границе тихо, а боевой дух войска крепок и был щедро вознагражден за добрые известия, получил приказ покончить с собой. Все его жалели, но так уж сложились обстоятельства. Весной следующего третьего года Тяньхань стало известно, Лилин не погиб, а находится в плену. Тут император рассердился по-настоящему. Уди правил страной уже 40 лет. Самому ему сравнялось 60, но нрав его к старости ничуть не смягчился. Напротив, стал еще более вспыльчивым. Он любил истории о небожителях и бессмертных отшельниках и верил гадателям и шаманам, которые раз за разом его обманывали. Великий император, правивший Поднебесной в пору ее наивысшего могущества, в зрелые годы проникся болезненным интересом к сверхъестественному, к поискам источника вечной жизни, и то, что они не увенчались успехом, стало для него большим ударом. Постепенно от многочисленных разочарований, в нем от природы открытом, развилась крайняя подозрительность к своим же сановникам и придворным. Три главных министра подряд, Ли Цай, Цин Джай, Джао Чжоу, были казнены. Их нынешний преемник Гунь Суньхэ так боялся за свою жизнь, что разрыдался перед императором, узнав о своем назначении на пост. С тех пор, как в отставку ушел министр Цзи Ань, человек прямой и решительный, сына неба окружали только льстецы и лицемеры. Уди созвал высокопоставленных чиновников на совет. Что делать с Лилином? Самого военачальника, разумеется, в столице не было, но если признать его виновным, можно наказать его семью, а имущество отобрать в пользу казны. Один из присутствовавших, известный своей жестокостью, успел поднатореть в умении схватывать на лету желания императора и выворачивать уставы и правила в угоду высочайшей воле. Когда его упрекали, говоря, что закону надлежит быть превыше всего, он отвечал: «Если желание прошлых правителей – закон, то желание нынешнего – приказ. Разве может закон идти против воли государя?» Прочие были ему под стать. Главный министр Гун Сунь Хэ, высший государственный советник Ду Чжоу, распорядитель церемонии Джао Ди. Никто из них, боясь гнева императора, не осмелился бы защищать Ли Лина. Все громко поносили негодяя за предательство, повторяя, как стыдно им при мысли, что в их рядах обнаружился столь коварный злодей. В каждом поступке Ли Лина они теперь усматривали нечто подозрительное. И высокомерие его кузена Ли Юя, которому благоволил наследник престола, лишь подливало масло в огонь. Те немногие, кто питал к Ли Лину искреннюю симпатию, предпочитали помалкивать. Один человек наблюдал за происходящим с горечью. «Сановники с таким жаром ругают Ли Лина», — думал он. «Но разве всего несколько месяцев назад они, провожая его на север, не поднимали чарки за победу? А когда приехал гонец с хорошими вестями, разве не восхваляли храбрость генерала, выступившего в поход без подкрепления? И разве не называли его достойным внуком великого полководца Ли Гуана? Как могут облеченные властью вельможи притворяться, будто все забыли? И как может император, который в мудрости своей, конечно же, видит лицемеров насквозь, благосклонно их слушать?» Впрочем, стоит ли удивляться? Неплохо зная человеческую природу, он и прежде не ожидал от людей многого. И все же происходившее сейчас не могло не вызывать отвращения. Хотя наш слушатель занимал при дворе не слишком высокую должность, черед высказать свое мнение дошел и до него. Он заговорил о достоинствах Ли Лина, мол, тот всегда был почтительным сыном, надежным товарищем и верным подданным, готовым пожертвовать собой ради блага страны. Теперь, увы, он потерпел поражение, но по-настоящему прискорбно то, что сановники, пекущиеся лишь о собственной шкуре да о благе своей семьи, пользуются случаем и очерняют Ли Лина, вводя императора в заблуждение. Ли Лин с 5000 пеших воинов сумел проникнуть вглубь вражеских земель, измотать армию Хунну, многократно превосходившую его отряд численностью, прошагать больше 1000 ли и выстоять в нескольких сражениях. И даже когда его загнали в тупик, а стрелы кончились, воины с одними лишь мечами и пустыми луками не сдавались, потому что были безгранично преданы Ли Лину и готовы идти за ним до конца. Таким и в прежние времена не всегда могли похвастать самые прославленные полководцы. И пусть в итоге Ли Лин был разбит, неужели его рвение и храбрость не заслужили признания в Поднебесной? Если он не погиб, а находится в плену, то верно от того, что замыслил какую-то хитрость, готовясь вновь послужить империи Хань в тылу врага. Так говорил этот чиновник невысокого ранга. Собравшиеся вельможи были несказанно удивлены. Им и в голову не приходило, что кто-то осмелится высказаться подобным образом. Все взоры устремились на императора Уди. У того на висках вздулись вены, да так, что казалось, сейчас лопнут. И тогда на лицах сановников появились недобрые усмешки. Они предчувствовали, что ждет наглеца, посмевшего их обличать. Дерзким чиновником был Сыма Цянь, придворный историк. Стоило ему покинуть совет, как один из вельмож, которых он упрекнул в двуличии, уверил императора, будто Сыма Цянь всегда был дружен с Ли Лином. Другие поспешили добавить, что ученый недолюбливает Ли Гуан Ли, вот и пытается выставить того в неприглядном свете, восхваляя достижения Ли Лина. Мол, Ли Гуан Ли выступил в поход первым из двоих, но не добился и самых скромных успехов. Так или иначе, все соглашались. Придворный историк, чья работа читать звезды, составлять календари да объявлять благоприятные дни, повел себя недопустимо. Удивительно, но Сыма Цяня обвинили и покарали даже прежде, чем семью самого Ли Лина. Уже на следующее утро его взяли под стражу, чтобы исполнить приговор «оскопление». С древних времен в Поднебесной существовало 4 способа телесных наказаний: клеймение, отрезание носа, отрезание ступней и оскопление. Император Вэнь Ди, дед нынешнего правителя, упразднил 3 из них, оставив лишь оскопление, изощренное наказание, лишающее мужчину мужественности. Его называли также наказание гниением. Быть может, от того, что раны источали запах гниющей плоти, а быть может, от того, что в результате мужчина становился бесплодным, как трухлявое дерево. Тех, кто подвергся этой каре, называли евнухами. Они составляли большинство служителей на женской половине дворца. Но как могла подобная участь постигнуть Сыма Цяня? Следует сказать, что хотя сейчас мы знаем его как великого историка, автора прославленных исторических записок, в описываемое время он был лишь придворным хронистом, чиновником средней руки. Несомненно, блестящий интеллектуал, он отличался большой самоуверенностью, любил поспорить и не слишком ладил с окружающими. При дворе его знали как человека упрямого и напористого, потому вынесенный ему приговор никого особенно не удивил. Происходил Сыма Цянь из рода хронистов, служивших еще династии Чжоу, а позднее династиям Цзинь и Цинь. Правление династии Чжоу. 1045-221 годы до нашей эры. Династии Цзинь. 9 век, 376 год до нашей эры. Династии Цинь. 221-206 годы до нашей эры. Представитель четвертого после воцарения династии Хань поколения, его отец Сыма Тань, занял пост главного придворного историка в годы Цзянь Юань. 140-135 годы до нашей эры. Помимо основных своих умений, знания законов, составления календарей, гадания по книге перемен, он прекрасно разбирался как в даосизме, так и в иных известных учениях – конфуцианстве, маизме, лигизме, номинализме. Взяв понемногу от каждого из них, он в итоге составил собственный взгляд на мир. Уверенность в могуществе своего разума и духа Сыма Тань в полной мере передал сыну Сыма Цяню. Но главным и самым полезным подарком юноше стала возможность, окончив учебу, совершить большое путешествие по всем землям Ханьской империи. Подобная поездка тогда была в новинку и без сомнения помогла Сыма Цяню стать тем историком, каким мы его знаем. В первый год эпохи Юаньфэн, когда император Уди поднялся на гору Тайшань на востоке, чтобы там заложить жертвенник для приношений предкам, Сыма Тань, обладавший нравом горячим и нетерпеливым, был принужден из-за болезни остаться в Чжоунане. Первый год эпохи Юаньфэн, 110 год до нашей эры. Раздосадованный, что не может присутствовать при столь важном для династии Хань событии, он пришел в такое расстройство, что заболел и вскоре умер. Многие годы он мечтал создать всеобъемлющий труд по истории, где будут описаны события с глубокой древности по сегодняшний день, однако успел лишь собрать для него материал. Сыма Цянь подробно описал смерть отца в заключительном томе исторических записок. Тот, предвидя скорый конец, призвал сына и со слезами на глазах заговорил о важности исторических сочинений, сокрушаясь, что не закончил задуманного и позволил наследию мудрых правителей и верных сановников пребывать в забвении. «После моей смерти ты должен стать историком при дворе. Не бросай тогда начатого мной», — увещевал он. Сыма Цянь тоже прослезился и, понимая, как это согреет отцовское сердце, дал слово все исполнить. Через 2 года он и правда занял пост главного придворного историка. Он хотел было, воспользовавшись доступом к хранящимся во дворце закрытым архивам, немедленно продолжить отцовский труд, но сперва ему предстояло решить другую задачу. Составить новый календарь, исправив в нем погрешности и неточности. На это ушло 4 полных года. Завершив работу в первый год Тайчу, он, наконец, принялся за исторические записки. 104 год до нашей эры. Сыма Цяню в ту пору было 42 года. Он уже знал, чего хочет. Написать труд по истории, не похожий ни на один из существовавших. Сыма Цянь отдавал должное Чуньцю, где четко объяснялось, что хорошо, а что дурно. Но как историческая хроника, сочинение не выдерживало критики. Чуньцю — анналы древнекитайского княжества Лу, автором которых считается Конфуций. Для истории требовалось больше фактов. Не поучений, а именно фактов. Существовали, конечно, еще комментарии к Чуньцю. Цзо Джуань. И там факты имелись в изобилии, оставалось только восхищаться недюжинным талантом рассказчика, мастера Цзо. Подробный комментарий к Чуньцзю, составленный в ту же эпоху. К сожалению, он не слишком интересовался людьми, которые стояли за фактами. При всей яркости описания автор Цзо Чжуань не пытался вникнуть в предыстории героев или их мотивы. И потому Сыма Цянь не мог до конца удовлетвориться его повествованием. Кроме того, книги по истории, казалось, составлялись с единственной целью – рассказать людям сегодняшним о прошлом. Никто не задумывался, как поведать людям будущего о настоящем. Каждому из предшественников в глазах Сыма Цяня чего-то недоставало. Чего именно? Станет ясно, когда он возьмется за дело. Впрочем, двигало им не столько недовольство существующими летописями, сколько желание воплотить собственные, пока еще смутные идеи. Или, точнее сказать, недовольство его выражалось как раз в стремлении создать нечто новое. Сыма Цянь даже не был уверен, можно ли труд, который он замыслил, называть словом «история». Он просто знал, так или иначе, книга должна быть написана для современников, для будущих поколений, а прежде всего для него самого. Вслед за Кун Цзы Сыма Цянь считал, нужно передавать, а не создавать, но слова эти понимал иначе. Лунь Юй, 7.1. Конфуций говорит о том, что, описывая древность, необходимо передавать, а не создавать, то есть не добавлять и не додумывать. Простое перечисление событий еще не значило «передавать». Зато нравоучения, не дающие читателям самостоятельно разобраться в событиях, были именно созданием, то есть сочинительством. С тех пор, как 100 лет назад в Поднебесной воцарилась династия Хань, успело смениться 5 императоров, и мало-помалу в мир вернулись книги, которые жгли и прятали во времена Цинши Хуанди. В 213 году до нашей эры император Цинши Хуанди, считавший ученость вредной, приказал сжечь все книги в стране, за исключением имеющих сугубо практическую направленность – сельское хозяйство, медицина, гадания. Культура вновь была на подъеме. Казалось, не только ханьский двор, но и сама эпоха требует, чтобы история, наконец, стала полноценной наукой. В Сыма Цяне искреннее рвение, порожденное предсмертной просьбой отца, соединилось с обширными познаниями, наблюдательностью и писательским талантом. Теперь, окончательно вызрев, они готовы были воплотиться в историческом труде, который будет близок к совершенству. Работа шла гладко. До того гладко, что впору было забеспокоиться. В сущности, описывая древность, начиная с правления первых 5 императоров и вплоть до последовательного владычества династии Ся, Инь, Джоу и Цинь, Сыма Цянь ощущал себя лишь ремесленником, мастеровым, аккуратно расставляющим собранный материал в том порядке, которого требует повествование. Однако, добравшись до императора Цинши Хуанди, он перешел к жизнеописанию военачальника по имени Сян Юй, того самого, что возглавил восстание против Цинь и провозгласил себя государем Ваном, но потерпел поражение в борьбе с новой династией Хань. Здесь Сыма Цянь почувствовал, что не в силах сохранять бесстрастный подход хрониста. Он должен был перевоплотиться в Сян Юя, или, может быть, позволит, чтобы Сян Юй воплотился в него. Ночью Сян Ван поднялся и стал пить вино в своем шатре. С ним была красавица по имени Юй, которую он любил и всегда брал с собой. При нем был и скакун по кличке Джуй, Пегий, на котором он обычно ездил. Полный тягостных дум, Сян Ван запел печальные песни, а затем сочинил стихи о себе. «Я силою сдвинул бы горы, я духом бы мир охватил, но время ко мне так сурово, у птицы коня нету сил. А раз у коня нет силы, что же могу я поделать? О, Юй! О, моя Юй, как быть мне с тобою? Что делать?» Сян Ван несколько раз пропел стихи, а красавица ему вторила. Из глаз Сян Вана ручьями катились слезы, все приближенные тоже плакали, и никто не смел взглянуть на него. Цитата по Сыма Цянь, «Исторические записки», том 2, глава 7. Перевод с китайского Вяткина и Таскина. Сыма Цяня мучили сомнения. Допустимо ли так писать? Не слишком ли он увлекается? Он не хотел переходить грани и начинать создавать. Его работой было передавать. По сути, он только описывал то, что случилось. Но как живо у него это выходило? Такое могло быть под силу лишь человеку, одаренному необычайно развитым воображением. Иногда он, опасаясь, что начинает создавать, выдумывать, перечитывал написанное и вымарывал слова и фразы, которые делали исторических личностей похожими на настоящих людей из плоти и крови. И тогда описанные герои и правда как будто переставали дышать. Больше не нужно было беспокоиться, не сочинил ли он лишнего. Но Сыма Цяня вновь одолевали сомнения. Разве в этом случае тот Сян Юй не перестает быть Сян Юем? И он, и Цинь Ши Хуанди, и Джуан Ван из царства Чу становились неотличимы друг от друга. Неужели передавать значит описывать разных людей совершенно одинаково? Ведь передавать нужны различия, то, что делает человека неповторимым. Придя к этой мысли, Сыма Цянь восстанавливал то, что ранее выморал из текста, и после, перечитав, еще раз успокаивался. И не только он сам. Казалось, все герои, и Сян Юй, и Фань Куай, и Фань Цзэнь, вздыхают с облегчением и окончательно обживают страницы. Фань Цзэн — советник Сян Юя. Фань Куай — военачальник того же периода. Пребывая в хорошем расположении духа, император Уди вправду был мудрым, великодушным, проницательным правителем, покровителем наук и искусств. Кроме того, поскольку должность главного придворного историка достаточно скромная требовала особых навыков, Сыма Цянь был спокоен за свое положение, и, если уж на то пошло, за свою жизнь. Злословие и клевета, столь распространенные при дворе, не могли до него дотянуться. Несколько лет прошли насыщенно и счастливо. Надо сказать, тогдашние представления о счастье, несомненно, сильно отличались от наших. Но человек стремился к счастью и тогда. Сыма Цянь не склонен был идти на компромиссы, но отличался жизнелюбием, легко гневался, часто смеялся, много спорил и больше всего наслаждался теми моментами, когда в споре удавалось обезоружить собеседника. И вот после нескольких лет довольства на него внезапно обрушилась беда. В шелковичном покое царил полумрак. Для тех, кто перенес оскопление, любой сквозняк мог оказаться губительным, поэтому их помещали в наглухо закрытую темную комнату с разожженным очагом и оставляли там на несколько дней, давая окрепнуть. В подобных комнатах держат тутового шелкопряда, оттого ее и прозвали шелковичным покоем. Сыма Цянь сидел, прислонившись к стене. Он не мог описать словами, что творилось в его душе. Главным чувством была даже не ярость, а ошеломление. К смерти, например, к тому, что ему отрубят голову, он был готов всегда. Такую участь он мог вообразить, и, защищая Лилина перед императором, вполне ее учитывал. Но вообразить оскопление — самое постыдное из наказаний. Как видно, он был слишком беспечен, ведь если уж допускаешь возможность смерти, следует допустить и возможность иных кар. Но никогда ему в голову не приходила мысль, что его постигнет столь ужасная судьба. В глубине души Сыма Цянь верил, с человеком случается лишь то, что отвечает его природе. На эту мысль его навело изучение истории. В одних и тех же обстоятельствах на долю мужа пылкого и энергичного выпадут сильные и бурные переживания, в то время как человеку слабовольному достанутся страдания тихие, долгие и неказистые. Если же кажется, будто к кому-то судьба несправедлива, стоит посмотреть, как этот человек встретит свою участь, и станет ясно, что все идет как должно. Сыма Цянь всегда считал, что в нем сильно мужское начало. И хотя оружием ему служили кисти тушечница, про себя он был вполне уверен, мужественности в нем больше, чем в любом из нынешних воинов. Это признавали даже недоброжелатели. По его собственной теории, его скорее должны были привязать к колесницам и разорвать на части. И ведь ему уже почти сравнялось 50. Кто мог ожидать такого унижения в столь почтенном возрасте? Ему до сих пор казалось, будто шелковичный покой — лишь кошмарный сон. Но стоило опереться о стену и открыть глаза, как он видел других узников, сидящих или лежащих в полумраке. У всех было одинаковое выражение лица. Безжизненное, словно из них вынули душу. В следующее мгновение он подумал, что и сам верно выглядит так же. Из горла вырвался звук, смесь рычания и стона. Шли дни, исполненные ярости и боли. Он по всегдашней привычке ученого пытался, оглядываясь назад, понять, да искаться, как такое могло случиться. Кто и в чем виноват? Первым, на кого обратился его гнев, вполне естественно оказался император. Тут нужно заметить, представления об узах, связывающих государей и подданных, в империи Хань коренным образом отличались от японских. Имеется в виду, что в отличие от китайцев, японцы считают своего императора не просто ставленником неба, а прямым потомком богов, поэтому недовольство в его адрес недопустимо. По правде сказать, сперва эта обида была так сильна, что затмевала собой все. Однако, когда Сыма Цянь немного успокоился, в нем вновь проснулся ученый. В отличие от убежденных конфуцианцев, он знал, что рассказы о великих правителях прошлого не стоит безоглядно принимать на веру. К тому же он не мог допустить, чтобы личные счеты мешали ему глядеть глазами историка на правителя нынешнего. Император Уди был, что ни говори, великим государем. Несмотря на все его изъяны, одно не вызывало сомнений. Пока он на троне, империи Хань ничего не грозит. Почтительно умалчивая об основателе династии, невозможно было не признать, что два прежних властителя, Вэнь Ди и Цзин Ди, были фигурами куда менее значительными. Но у великого человека великие пороки. Так устроен мир, и Сыма Цянь не забывал об этом даже в пылу гнева. Видимо, постигшее его несчастье было сродни воле неба, как мор, гроза или землетрясение. От мысли об этом на сердце становилось еще горше, но и смириться с ней было легче. Осознав, что не может бесконечно злиться на императора, Сыма Цянь перешел мыслями к лживым министрам, окружавшим трон. Нет сомнений, виноваты они. Впрочем, их вина была в сущности лишь косвенной. Сыма Цянь ценил себя высоко, и негодовать по поводу столь жалких существ казалось ему ниже его достоинства. Зато так называемые «хорошие люди» вызывали у него гнев, которого он прежде не испытывал. От них вреда куда больше, чем от тех, кто продажен или жесток. Даже со стороны наблюдать за ними невыносимо. Они не только сами пребывают в своем безопасном, ничего им не стоящем благодушии, но побуждают погружаться в него других, вот что постыднее всего. Неспособные ни отстаивать свое мнение, ни защищать товарищей, они не знают ни раскаяния, ни ответственности. Главный министр Гун Суньхэ был как раз из них. Возьмем, например, советника Ду Чжоу. Тот как раз недавно расправился со своим предшественником Ван Цином и занял его место. Ду Чжоу и ему подобные льстили и угождали расчетливо, прекрасно сознавая, что делают. Но Гун Суньхэ и люди вроде него становились соглашателями непроизвольно. Сказать им в лицо, что они пекутся лишь о своей шкуре, они и тогда, пожалуй, примут это как должное, ничуть не обидевшись. Выходило, что и эти хорошие люди недостойны злости. В конце концов, Сыма Цянь обратил гнев на самого себя. Если больше гневаться не на кого, можно ли найти лучший объект? Но в чем его вина? Он не мог, положа руку на сердце, раскаиваться в том, что защищал Лилина, да и не считал, будто избрал для этого неправильный способ. Смолчи он, и встал бы в один ряд с придворными льстецами. Но если он ничего постыдного не совершил, разве не подобает благородному мужу принять не ропща любые последствия? Да, с этим не поспоришь. И он был готов понести наказание, пусть ему отсекут руку или ногу, или даже разрубят пополам. Но оскопление? И то, кем он стал теперь? О, это нечто совсем иное. Это не просто увечье, как потеря ступни или, скажем, носа. Мужчина не должен подвергаться такому наказанию. То, что учинили с его телом, чистое зло, и нет слов, которые могли бы это прикрыть. Душевные раны могут затянуться со временем, но тело сохранит следы надругательства до самой смерти. Исход был так ужасен, что невозможно было поверить, будто к нему привели правильные поступки. Видно, в чем-то он, Сыма Цянь, был неправ, если дошел до столь жалкого состояния. Но в чем именно? Что он сделал не так? Он искал, но не находил. Упрекнуть себя ему было не в чем, разве лишь в том, что существует на свете. Сидя в бессильном оцепенении в шелковичном покое, он иногда вдруг вскакивал на ноги и начинал кружить по темной натопленной комнате, скуля, словно раненое животное. Это повторялось раз за разом совершенно неосознанно. И также по кругу бежали и бежали его мысли, не разрешаясь ничем. Несколько раз Сыма Цянь принимался биться головой о стену до крови. Впрочем, всерьез покончить с собой он не пытался. Да, он хотел умереть. О, смерть стала бы благословением. Смерти он не боялся. Постигшее его унижение было куда страшнее. Тогда почему же он еще жив? Отчасти потому, что в его узилище не нашлось подходящих инструментов. Но было что-то еще. Внутри него самого. Он не сразу распознал то смутное чувство, которое не давало ему задуматься о самоубийстве всерьез, даже в ярости, в минуты, близкие к помешательству, когда он отчаянно желал умереть. Каждому знакомо ощущение, будто о чем-то забыл, но не можешь понять о чем. То же случилось и с Сыма Цянем. Лишь потом, уже под домашним арестом, пришло озарение. В помрачении последнего месяца он и не вспомнил про главный труд своей жизни — составление полной истории Поднебесной. Но подспудно именно преданность делу удерживала его на этом свете. В ушах у него до сих пор звучали слова отца, которые тот произнес на смертном одре, со слезами на глазах, сжимая руку сына в своей. Но Сыма Цяня удерживал не столько долг перед отцом, сколько сама работа, труд историка. Не потому, что она была занимательна, не потому, что он был страстно ей увлечен, не об удовольствии думал он сейчас. Сыма Цянь понимал, что записывать историю — его предназначение. Это не было самонадеянностью. Да, прежде был он уверен в себе. Но случившееся со всей очевидностью показало ему его ничтожность. Он так стремился к идеалу, а в итоге оказался червем, растоптанным коровой на обочине дороги. Но хоть его личность и была растоптана, в важности своей работы Сыма Цянь не усомнился ни на секунду, и потому, теперь утратив и положение, и веру в себя, в самом униженном состоянии готов был ее продолжать, даже если она не подарит ему радости. Порой такая связь по воле судьбы возникает между людьми, не давая им расстаться, как бы те ни страдали. Вот и он не мог себя убить. Не из чувства долга, а из-за того, что был связан с работой почти физическими узами. Бездумное животное страдание, которое он испытывал сразу после оскопления, сменились более осознанными человеческими. Увы, понимая, что покончить с собой не может, он не менее отчетливо понимал, что иного способа облегчить свои муки у него нет. Главный придворный историк Сыма Цянь, сильный и уверенный в себе, умер весной 3-го года Тяньхань, а тот Сыма Цянь, что продолжил его работу, был только инструментом, лишенным души и сознания. Так он пытался думать о себе сам. История, без сомнения, должна быть написана. Чтобы продолжать работу, нужно жить, как бы тяжело это ни давалось. А чтобы жить, нужно поверить, что он уже мертв. По истечении 5-го лунного месяца Сыма Цянь снова взялся за кисть. Он не испытывал ни радости, ни волнения, только стремление довести свой труд до конца. Он работал над рукописью, подобно тому, как изможденный путник, едва передвигающий натруженные сбитые ноги, тащится по дороге к месту назначения. Должность главного придворного историка он утратил, но император Уди, возможно, отчасти раскаиваясь в содеянном, через некоторое время назначил его хранителем архивов. Впрочем, ранги и титулы потеряли для Сыма Цяня всякое значение. Прежде заядлый спорщик, он теперь почти не раскрывал рта, не улыбался и не выказывал злости. Подавленным, однако, он не выглядел. Скорее, так говорили люди, в безмолвной фигуре появилось нечто зловещее, словно в него вселился демон. Он продолжал работать, порой ночами напролет. И родственникам казалось, будто он торопится поскорее завершить свой труд и, освободившись от бремени, покинуть этот мир. Проведя около года в неустанных трудах, Сыма Цянь наконец обнаружил, не видя более радости в жизни, он еще способен находить ее в созидании. Впрочем, он по-прежнему безмолвствовал, а его суровый облик ничуть не смягчился. Когда в рукописи нужно было написать слово «евнух» или «оскопить», у него вырывался тяжелый вздох. Случалось, воспоминания о пережитом унижении настигали его, пока он работал у себя в кабинете или лежал ночью в постели. И все тело пронзало боль, будто от прикосновения раскаленного железа. Невольно вскрикнув, он подскакивал и принимался стеной бродить по комнате, пока в конце концов не стискивал зубы и не заставлял себя успокоиться. Глава третья. Потеряв сознание посреди боя, Лили очнулся в шатре Шаньюя, освещенном жировыми лампами и обогреваемым горящими в очаге кизяками. Он мгновенно понял, в каком положении находится. Можно было перерезать себе горло и так избегнуть позорного плена, либо выказать покорность, ожидая, когда представится шанс бежать, и тогда прихватить с собой добычу, которая искупит поражение. Лилин выбрал второе. Шаньюй Цзюйдихоу собственноручно освободил его от пут и был с ним весьма любезен. Младший брат предыдущего правителя Сюйлихоу, он был крепким коренастым мужчиной средних лет, с глазами на выкате и рыжей бородой. Как и несколько поколений его предшественников, он воевал с империей Хань. Но теперь, встретившись с Лилином, открыто признал, что никогда еще не сталкивался с таким сильным противником, и принялся хвалить его боевые навыки, сравнивая с дедом Ли Гуаном. Имя крылатого военачальника, который мог голыми руками убить тигра и выстрелом из лука вогнать стрелу в камень, до сих пор помнили даже варвары. Лилина, храбреца и потомка легендарного героя, ждал радушный прием. Хунну питали почтение к силе. По здешним обычаям, самые лакомые куски во время трапезы доставались лучшим воинам. Пожилые и слабые довольствовались тем, что осталось. Никто не подумал бы унижать в плену сильного противника. Лилин, как военачальник, получил собственную юрту и несколько десятков прислужников, а обходились с ним так, словно он был почетным гостем. Для него началась новая странная жизнь. Домом ему стала застеленная кошмой юрта, пищей баранина, питьем овечье и коровье молоко да кумыс. Носил он варварскую одежду, сшитую из шкур, волчьих, овечьих, медвежьих. Все существование хунну составляли скотоводство, охота и набеги. Но даже по этим бескрайним равнинам проходили границы, обычно вдоль рек, озер или гор. Помимо самого Шаньюя, землями владели князья и вельможи хунну, начиная с левого Туцивана, как именовался наследник престола. Кочевка скотоводов ограничивалась пределами каждого владения. Ни городов, ни полей здесь не было. Деревни же, если таковые имелись, перемещались каждый сезон в поисках воды и свежей травы. Лилину земли не полагалось. Вместе с другими военачальниками хунну, подчинявшимися непосредственно Шаньюю, он следовал за его ставкой. Лилин мечтал, если представится шанс добыть голову правителя, но такой шанс был маловероятен. И даже если бы ему удалось убить Цзюйдихоу, для того, чтобы с его головой ускользнуть из лагеря, потребовалось бы чудо. Если же он убьет Шаньюя и попадется, то погибнет. А хунну, не желая для себя позора, скроют его деяния, и весть никогда не достигнет ханьской столицы. Тем не менее, он продолжал надеяться, сам не зная на что. Кроме него, в лагере имелось еще несколько ханьцев, таких же пленников. Один из них по имени Вэй Люй не был воином, но тем не менее пользовался благосклонностью Шаньюя и даже получил от него титул Динлинвана, князя Динлинов. Народ Южной Сибири, в описываемый период, входивший в сферу влияния хунну. Сын кочевника, он родился и вырос в столице Хань. Вэй Люй служил императору Уди, но, будучи дружен с главным придворным музыкантом Ли Яннянем, испугался, когда тот попал в немилость и бежал к варварам. Видно, благодаря происхождению он легко привык к здешней жизни. Вэй Люй был человеком весьма неглупым, так что Шаньюй неизменно приглашал его на военные советы, посвящая во все замыслы и сомнения. Лилин почти не разговаривал ни с Вэй Люем, ни с прочими ханьцами в лагере. Ни в ком он не ожидал найти сочувствия своим планам. Надо думать, и остальные ощущали себя стесненно в обществе друг друга и потому не слишком сближались. Однажды Шаньюй призвал к себе Лилина, чтобы посоветоваться с ним о военных делах. Тот с готовностью высказал свое мнение. Речь шла о сражении с Дунху, соседним варварским племенем. В следующий раз Шаньюй спросил уже о том, как противодействовать армии Хань. Лилин промолчал, но на лице у него ясно отразилась досада. Шань Юй не настаивал. Прошло еще какое-то время, и Цзюй Дихоу напрямую предложил ему возглавить отряд, который собирался вторгнуться в ханьские уезды – Дай и Шан. На этот раз Лилин наотрез отказался. Он никогда не будет воевать против Хань. Больше Шань Юй ни о чем подобном не заговаривал, но его обращение с Лилином не изменилось. Похоже, никакой тайной цели за его любезностью не скрывалось. Шань Юй относился к пленнику с уважением, считая, что тот его заслуживает. В глазах Лилина предводитель варваров поступал, как подобает мужчине. Старший сын Шань Юя, имевший титул левого Туцивана, выказывал все большую приязнь, точнее сказать, почтение к Лилину. Это был серьезный молодой человек 20 лет, довольно неотесанный, но храбрый. Он пылко от чистого сердца восхищался теми, в ком видел силу. Сперва он попросил Лилина научить его конной стрельбе из лука. На лошади юноша держался прекрасно, не хуже, чем сам ханьский военачальник, и к тому же намного превосходил Лилина в искусстве ездить без седла. Потому обучение сосредоточилось на стрельбе. Тут Иван оказался чрезвычайно старательным учеником, и когда Лилин рассказывал о Лигуане и его почти сверхъестественном мастерстве лучника, готов был внимать с горящими глазами, весь превратившись в слух. Вдвоем, в сопровождении немногих приближенных, они часто ездили охотиться. Скакали на перегонки по степи, стреляли лис, коз сирау, орлов, фазанов. Однажды на закате, когда они оторвались от свиты, их окружила стая волков. Они пустили лошадей галопом, нахлестывая, что есть силы, и вырвались из кольца. Но один из волков все-таки успел прыгнуть на круп к лошади Лилина, и тут Сыван, скакавший следом, мгновенно зарубил зверя точным ударом кривой сабли. Осмотрев лошадей, они увидели, что ноги у обеих в крови, изодранные волчьими зубами. Тем вечером, сидя в юрте и дуя на горячий бульон, сваренный из добычи, Лилин взглянул при свете огня в очаге на своего юного спутника и почувствовал, как сильно к нему привязался. Осенью третьего года эпохи Тяньхань Хунну вновь вторглись в ханьский уезд Яньмэнь. В ответ на это в следующем году император отправил из Шофана Ли Гуанли 60 000 пеших воинов и 70 000 конников. На подмогу ему вышел и Лу Боде с 10 000 лучников. И, наконец, Гуньсунь Ао выступил из Яньмэня с 10 000 всадников и 30 000 пехоты. Уже много лет против Хунну не предпринималось походов такого масштаба. Шань Юй, услышав об этом, немедленно велел перевести всех женщин, детей и стариков на северный берег реки Керулен и лично повел 100-тысячную конницу, чтобы на равнине к югу от реки сойтись в бою с Ли Гуанли и Лу Боде. Сражение длилось больше 10 дней, и в конце концов ханьская армия принуждена была отступить. Молодой наследник, ученик Лилина, возглавил отдельный отряд, который вышел на перехват Гуньсунь Ао и нанес ему поражение. Хань Юэ, чье войско составляло левый фланг ханьских сил, тоже был разгромлен. Северный поход закончился для Хань сокрушительным провалом. Лилин, как и прежде, не появлялся в ставке Шань Юэ, пока шли бои с императорскими войсками, оставаясь на северном берегу Керулена. Но к своему огромному удивлению обнаружил, что живо интересуется военными успехами левого Туцивана. Конечно, он по-прежнему желал победы армии Хань, но при этом не хотел поражения своему ученику. За эти мысли Лилин упрекал себя нещадно. На голову разбитый левым Туциваном Гуньсунь Ао вернулся в столицу и был брошен в тюрьму. Его обвиняли в том, что он, ничего не достигнув, допустил слишком большие потери. В свою защиту он привел неожиданный довод. Мол, пленные рассказывали, будто их войско обучает некий ханьский военачальник Ли, раскрывая им военные хитрости противника, и оттого варвары набрали силу. История эта не помогла Гуньсунь Ао оправдаться, но император Уди, само собой, пришел в ярость, услышав о предполагаемой измене Лилина. Семью пленного военачальника, которой уже было даровано прощение, вновь заключили в темницу, а вскоре и казнили. Всех, от престарелой матери до детей Лилина и его младших братьев. Говорят, жители его родного Лунси со свойственным толпе непостоянством только и твердили о том, как стыдятся, что их город произвел на свет такое негодное семейство. Лилин узнал об этом лишь полгода спустя от ханьского солдата, захваченного на границе. и сперва не в силах поверить, вскочил и принялся трясти пленника за ворот, допытываясь, правду ли тот говорит. Окончательно убедившись, что несчастный не лжет, Лилин заскрежетал зубами и бездумно стиснул руки на его горле. Тот, застонав отчаянно, забился в железной хватке, сжимавшейся все сильнее и сильнее. Когда пальцы наконец разжались, пленник упал на землю замертво. Даже не взглянув на него, Лилин бросился из юрты прочь. В смятении он мерил шагами степь. Внутри кипела ярость. Сердце, стоило вспомнить о старухе-матери и невинных детях, сдавливала тоска, но глаза Лилина были сухи. Словно горевший внутри гнев выжигал даже слезы. Вспоминались и другие обиды. Разве до сих пор империя Хань ценила его семью? Лилин думал о том, как погиб его дед Ли Гуан. Тот воспитывал мальчика, потому что отец Лилина, Ли Данху, умер до рождения сына. Прославленный полководец, не раз предпринимавший чрезвычайно успешные походы на север Ли Гуан, из-за козней придворных так и не получил никаких наград, пока его подчиненные обретали и титулы, и земельные наделы. Он же всегда честный и прямодушный, всю жизнь провел в бедности. В конце концов, Ли Гуан не поладил с верховным командующим Вэй Цином. Собственно, Вэй Цин относился к старому генералу хорошо, но один из войсковых чиновников, говоря от имени командующего, оскорбил Ли Гуана, и тот, не стерпев обиды, там же на месте перерезал себе горло. Лилин до сих пор помнил, как ребенком безутешно рыдал, услышав о смерти деда. Был еще дядя Лилина, средний сын Ли Гуана, Ли Гань. Затаив после смерти отца обиду на Вэй Цина, он явился к нему в дом, чтобы публично пристыдить. Другой военачальник, Хо Цюйбин, племянник Вэй Цина, разгневался и намеренно застрелил Ли Ганя во время охоты близ дворца Гань Цюань. Император Уди, прекрасно зная, что в действительности произошло, пожелал защитить Хо Цюйбина и велел всем говорить, будто Ли Гань погиб от рогов оленя. Лилин смотрел на вещи куда проще, чем Сыма Цянь. К его ярости не примешивалось иных чувств, кроме сожаления, что он не успел осуществить свой план и бежать от Хунну, унося с собой голову Шань Юя. Оставалось понять, куда эту ярость направить. Лилин вспомнил слова ханьского воина. Император прогневался, услышав, что войска Хунну готовит военачальник Ли, и его пронзила догадка. Разумеется, он никогда не делал того, в чем его обвиняли. Но у Хунну был другой пленник — Ли Сюй. Этот Ли Сюй на родине командовал пограничными отрядами за Великой Стеной и должен был защищать город Сихоучен, но, попав в плен, принялся обучать Хунну основам военной стратегии. Больше того, полгода назад он, сопровождая Шань Юя, лично сражался с ханьской армией, хотя и не с частями под командованием Гуньсун Ао. Должно быть, его перепутали с Лилином, назвав военачальником Ли. В тот вечер Лилин в одиночку отправился в юрту Ли Сюя. Он не произнес ни слова и ничего не стал слушать. Ли Сюй погиб, сраженный единственным ударом меча. На следующее утро Лилин, представ перед Шань Юем, признался в совершенном. Тот заверил, что ничуть его не винит, но мать, старая Яньчжи, может доставить неприятности. Уже не молодая, она сошлась с Ли Сюем и состояла с ним в любовной связи. Цзюй Дитоу об этом знал. По обычаям Хунну, когда умирал отец, старший сын брал в жены всех его супруг и наложниц, кроме собственной матери. Хунну, в целом мало ценившие женщин, к матерям питали огромное почтение. Потому Шань Юй велел Лилину укрыться пока в северных краях, обещав послать за ним, когда буря утихнет. Лилин так и сделал, вместе с несколькими приближенными, найдя убежище у подножья горы Доусянь на северо-западе. Вскоре мать Шань Юя заболела и скончалась, и Цзюй Дитоу призвал Лилина обратно. Тот вернулся в ставку другим человеком. Раньше он наотрез отказывался планировать военные действия против Хань, но сейчас с готовностью давал советы. Шань Юя перемена очень обрадовала. Он пожаловал Лилину титул правого Туцивана и выдал за него одну из своих дочерей. О женитьбе Шань Юй заговаривал и раньше, но прежде Лилин отнекивался. Как раз в ту пору войско Хунну двинулось на юг, чтобы напасть на Цзюцюань и Цзянье, и Лилин попросил дозволения присоединиться к походу. Однако, когда отряды, двигаясь на северо-запад, достигли подножия горы Цзюньцзи, на сердце Лилина легла тяжесть. Он думал о своих людях, которые сражались и гибли на этой земле. Песок под ногами был пропитан их кровью и смешан с их костями. Думал он и о себе. Кто он теперь? Лилин больше не чувствовал решимости идти на юг и воевать против ханьской армии. Сказавшись больным, он в одиночестве отбыл на север. Годом позже, то есть в первый год эпохи Тайши, Шань Юй Цзюй Дихоу скончался, и ему наследовал сын, тот самый, что стал так дружен с Лилином. 96-й год до нашей эры. Взойдя на престол, он взял имя Хулугу. Лилин стал одним из князей Хунну, но мира в душе у него по-прежнему не было. Гнев, который поднимался в нем при мысли о казненной семье, ничуть не утих. И все же, как стало ясно из недавнего похода, не мог он и вести войска против Хань. Он поклялся, что никогда не ступит на родную землю, при этом, несмотря на дружбу с новым Шаньюем, не был уверен, что готов до конца своих дней довольствоваться жизнью кочевника. Не склонный предаваться размышлениям Лилин, когда его охватывало беспокойство, просто вскакивал в седло и один без спутников мчался в степь, куда глаза глядят. Словно одержимый, понукал он коня, оглашая бешеным стуком копыт луга и холмы под ясным осенним небом. Преодолев несколько дюжин ли, и конь и седок выбивались из сил. Лилин, найдя на равнине ручей, спешивался и поил животное. А сам, улегшись на спину и ощущая приятную усталость, неотрывно глядел в бескрайнюю чистую и высокую синь, простершуюся над головой. Иногда ему думалось, он лишь песчинка между небом и землей. Так какая разница Хань или Хунну? Отдохнув, он вновь садился на коня и отправлялся обратно. В стойбище он, утомив тело скачкой, приезжал лишь под вечер, когда закатное солнце таяло в желтой дымке. Усталость была его единственным спасением. До Лилина долетели вести о том, что Сыма Цянь пытался его защитить и понес наказание. Впрочем, изгнанника это не слишком тронуло. Он не почувствовал ни настоящей признательности, ни сожаления. Сыма Цянь был ему знаком, и они приветствовали друг друга, встречаясь при дворе, но дружбы между ними не водилось. Скорее, военачальник считал придворного историка человеком вздорным и вечно ищущим повода для спора. Кроме того, теперь Лилин был слишком занят собой и собственными терзаниями, чтобы сочувствовать чужим несчастьям. Заступничество Сыма Цяня, конечно, его не рассердило, но не вызвало и особой благодарности. Обычаи Хунну, которые поначалу казались дикарскими или смешными, постепенно, стоило лишь узнать поближе здешний северный край, стали обретать для Лилина смысл. Без одежды из толстых звериных шкур не переживешь зиму в Шофане. Без мяса на столе не накопишь достаточно сил, чтобы противостоять лютым морозам. Да, здешние обитатели не строят постоянных домов, но это не признак варварства, лишь примета той жизни, которую они ведут. Человек, решившийся соблюдать в степи весь уклад Хань, не продержался бы и дня. Лилину запомнились слова прежнего Шаньюэ Цзюй Дихоу. Ханьцы, мол, думают, будто только у них заведены хорошие манеры и считают хунну едва ли не животными. Но что это такое, хорошие манеры, о которых вечно твердит Хань? Разве не искусство скрывать под красивой маской свое безобразие? Разве ханьцы менее себелюбивы и менее завистливы, чем хунну? Менее сластолюбивы и менее алчны? Убери внешний лоск, и никакой разницы нет. Ханьцы научились лучше притворяться, вот и все. Цзюй Дихоу привел много примеров. Жестокие междоусобицы, раздиравшие страну до воцарения династии Хань, а после истории достойных мужей, которые либо были изгнаны, либо в конце концов склонились к пороку. Лилину, положа руку на сердце, было нечего ответить. Человек военный, он и сам не раз думал о бессмысленности вычурных придворных церемоний. Пожалуй, грубоватая прямота Хунну и вправду была лучше, чем показная любезность и подспудное коварство ханьцев. Выходит, думать, будто собственные обычаи хороши, а обычаи хунну — варварство, с самого начала было ошибкой, предубеждением? Постепенно Лилин пришел к такому заключению. Взять хоть имена. У ханьцев, помимо собственного настоящего имени, непременно имелось имя вежливое, почетное, которое использовалось в обществе. Но если вдуматься, к чему оно? Нет ни одной причины, зачем бы человеку требовалось столько имен. Жена Лилина, очень тихая и скромная, по-прежнему смущалась в присутствии мужа и почти не раскрывал рта. Зато родившийся у них сын не испытывал никакой робости и смело заползал к отцу на колени. Глядя на ребенка, Лилин вспоминал своих детей, оставшихся в Чанане и убитых вместе с матерью и бабушкой, и против воли впадал в уныние. Ровно за год до того, как Лилин попал к Хунну, на их землях был схвачен Су-У, глава императорской стражи. К варварам он отправился в качестве посла для переговоров об обмене пленными. Но случилось так, что некоторые из его приближенных попытались вмешаться во внутренние интриги кочевников, и Шэнь Юй приказал схватить все посольство. Убивать их он не собирался, хотя угрожал смертью, принуждая перейти к нему на службу. Су-У, однако, не только отказался, но, не желая терпеть позор, сам всадил себе в грудь кинжал. Лекарь, которому варвары доверили жизнь ханьского посла, прибегнул к весьма необычному методу лечения. В истории ранней династии Хань записано, что он выкопал яму в земле, развел там огонь, положил сверху раненого и принялся топтать ему спину, чтобы выпустить кровь. Труд историка Баньгу, составленный в первом веке нашей эры. Благодаря столь решительным действиям, Су-У, пролежав полдня без сознания, все-таки пришел в себя, к собственному сожалению. Цзюй Дихоу обращался с ним чрезвычайно милостиво. Несколько месяцев спустя, когда Су-У совершенно излечился, Шэнь Юй отправил к нему своего советника Вэй Люя, чтобы тот вновь попытался склонить пленника на их сторону. Су-У, однако, ответил такими поношениями, что Вэй Люй, смущенный, поспешил удалиться. Су-У бросили в яму, где он от голода жевал войлок со снегом, а после сослали пасти овец на озеро Байкал в безлюдную местность со словами, что ему будет дозволено вернуться из ссылки, когда бараны начнут давать молоко. Там Су-У провел 19 лет. Впрочем, история эта слишком известна, чтобы ее стоило рассказывать подробно. Так или иначе, ко времени, когда Лилин окончательно уверился, что ему предстоит провести остаток жизни среди кочевников, Су-У уже довольно долго жил простым пастухом один на берегах Холодного озера. С Лилином они были дружны на протяжении 20 лет и одновременно служили при дворе императора Уди. Лилин знал Су-У как человека временами упрямого и неуживчивого, но, несомненно, достойного и твердого в своих убеждениях. Когда уже после отъезда посольства на север в первый год Тяньхань умерла мать Су-У, Лилин сопровождал ее погребальную процессию до кладбища Янлин. А перед тем, как он сам отправился в поход против Хунну, до него дошел слух, что жена Су-У, отчаявшись дождаться супруга, сошлась с другим мужчиной. Военачальник тогда весьма негодовал, сокрушаясь о женском непостоянстве. Тем не менее, оказавшись среди Хунну, он не спешил встречаться со старым другом и даже почувствовал облегчение, узнав, что того сослали на Байкал. Тем более Лилин не хотел видеть этого пастуха с посольским жезлом после того, как сам, оплакивая семью, отказался от желания вернуться на родину. Через несколько лет правления Шэнь Юя Хулугу прошел слух, что Су-У более нет в живых. Хулугу, вспомнив о непреклонном посланнике, которого его отец Цзюй Дихоу так и не смог подчинить, попросил Лилина проведать упрямца и, если тот жив, вновь попытаться смягчить его решимость. Шэнь Юй знал, что двое ханьцев прежде были дружны. Лилину ничего не оставалось, кроме как отправиться на север. Путь его проходил по реке Туйин до слияния с рекой Туул, а оттуда через леса на северо-запад. Там и сям по берегам до сих пор лежал снег. После нескольких дней путешествия вдали за горами и лесом наконец показалась голубая гладь Байкала. Проводник из местного племени Динлин отвел Лилина к бедной бревенчатой избе, из которой на редкий здесь звук человеческих голосов выбрался ее обитатель с луком и стрелами в руках. Лилин не сразу узнал в заросшем бородой дикаре придворного чиновника Су-У, прозывавшегося также Су-Цзидзин. Но тому было еще труднее распознать в одетом в меха князе Хунну командира императорской конницы Ли Шао Цина, известного также как Лилин. Су-У до этого момента и не подозревал, что его друг находится у Хунну. Растроганный встречей, Лилин мгновенно забыл обо всем, что до сих пор мешало ему увидеться с приятелем. Оба поначалу не могли вымолвить ни слова. Слуги Лилина поставили неподалеку несколько юрт, и глухой заброшенный угол стал выглядеть куда приветливее. В избу внесли угощения, привезенные гостями. В тот вечер окрестные птицы и звери с удивлением прислушивались к неслыханным здесь прежде звукам застолья и взрывам смеха. Лилин провел у друга несколько дней. Рассказывать, как он переоделся в одежды хунну, было нелегко, но он открыл все как есть, не пытаясь себя выгородить. Что до Су-У, от его хладнокровных речей, перенесенном за последние годы, у Лилина сжималось сердце. Несколько лет назад в эти места заезжал младший брат Шаньюя и, сжалившись над изгнанником, подарил ему припасов и одежды на целых 3 года. С тех пор, однако, великодушный князь умер, и Су-У, чтобы выжить, приходилось раскапывать мерзлую землю в поисках мышиных тайников с зерном. Слухи о его смерти возникли, похоже, когда разбойники угнали у него весь скот, до последней овцы. Лилин поведал Су-У о кончине его матери, но так и не смог сказать правду о жене, которая бросила детей и заново вышла замуж. Глядя на старого друга, он задавался вопросом, для чего тот живет. Неужели до сих пор надеется вернуться домой на земли Хань? Но изгнанник говорил, что разуверился в таком исходе. Зачем же тогда длить свои дни, ежечасно терпя лишения? Су-У был бы обласкан на службе у Шаньюя, но решение не изменит. Лилин понял это сразу и теперь удивлялся, отчего Су-У не покончит с собой. Сам он волей-неволей продолжал жить, потому что пустил на этой земле корни и был теперь связан с ней узами долга и узами любви. Да и смерть его сейчас не была бы данью преданности родине. Для Су-У дело обстояло иначе. Земля Хунну была для него чужой, а чтобы исполнить долг верности перед Хань, не имело значения, дождется он голодной смерти с посольским жезлом в руках или сожжет его и после перережет себе горло. Один раз, когда варвары схватили его, Су-У пытался себя убить, значит, смерть его не страшила. Но Лилин вспоминал, каким упорным и даже упрямым почти до смешного был его товарищ в молодости. Должно быть, он мыслил так. Не только поддаться на посулы Шаньюя, но и убить себя, чтобы спастись от невзгод, значило проиграть предводителю варваров или самой судьбе, которая в нем воплотилась. Изгнанник, пытающийся переупрямить судьбу, отнюдь не казался Лилину смешным или несуразным. Если упрямство дает силы бесконечно переносить нужду, морозы, одиночество и не сдаваться до самой смерти, то оно достойно трепета и восхищения. Лилин отдавал Су-У должное. Из его прежней, почти ребяческой непокорности выросла подлинная твердость. И ведь изгнанник даже не мог рассчитывать, что о его мужестве узнают на родине. Не только сам он туда не вернется, но и другие едва ли расскажут ханьскому императору или предводителю Хунну, если уж на то пошло, о том, что он перенес у себя в глуши. Казалось, Су-У суждено погибнуть здесь в одиночестве, но его это не пугало. Он готов был терпеть, счастливый уже тем, что до конца не склонился перед судьбой, смеясь ей в лицо. Когда-то Лилин собирался убить предыдущего Шаньюя и бежать, но его остановило понимание. Даже если ему удастся задуманное, он не сможет добраться до ханьских земель, а значит, на родине никто не услышит, что он сделал. Он отказался от своего замысла. Су-У же подобное соображение ничуть не смущали. И Лилин, думая об этом, поеживался. Прошло несколько дней, и чувства, всколыхнувшиеся при встрече с Су-У, немного улеглись, но одна мысль продолжала преследовать Лилина. О чем бы они ни говорили, он не переставал сравнивать две истории — свою и Су-У. Нельзя сказать, будто он считал друга верным подданным, а себя предателем. Но перед непреклонным Су-У, на которого к тому же наложили отпечаток годы, проведенные среди лесов и гор в полном молчании, Лилину начинало казаться, будто все, что перенес он сам, и что служило единственным оправданием его решению, меркнет и кажется незначительным. Кроме того, или ему лишь чудилось, постепенно в манере Су-У появилось что-то от обращения богача с бедняком. Этакая подчеркнутая сердечность, за которой кроется внутреннее превосходство. Лилин не мог бы объяснить, в чем это проявлялось, но порой во взгляде Су-У, прикрывающего наготу лохмотьями, мелькала тень жалости. И именно ее, Лилин, разодетый в соболье меха князь Хунну, боялся сильнее всего. По истечении 10 дней он простился со старым другом, и подавленный двинулся в обратный путь. В бревенчатой избушке остался большой запас еды и одежды. О предложении Шаньюя Лилин ничего не сказал. Что ответит Су-У, было ясно. Так к чему унижать его и себя подобными разговорами? Но и после возвращения на юг их встреча не шла из головы. На расстоянии фигура Су-У в воспоминаниях словно бы выросла, возвышаясь над Лилином суровой громадой. Нет, он не думал, будто, пойдя на службу к Хунну, поступил хорошо. Скорее верил, сравнив все, что он сделал для родной страны, с тем, как та ему отплатила, даже самый суровый судья согласится, что поступок его был вполне закономерным. Но вот перед ним человек, который, оказавшись в обстоятельствах еще более тяжелых, закономерность эту признавать отказывался. Голод и холод, одиночество, безразличие к нему родины, почти полная уверенность в том, что никто и никогда не узнает о перенесенных им лишениях, ничто не сделало для него закономерной измену долгу и верности. Так само существование Су-У стало для Лилина одновременно возвышающим примером и неотвязным кошмаром. Время от времени он посылал людей убедиться, что Су-У жив и здоров, и отправлял ему еду, скот и ковры. Тяга увидеться с ним постоянно боролась в душе Лилина с желанием избегать новой встречи. Прошло несколько лет, и Лилин вновь посетил бревенчатую избу на берегу Байкала. По пути туда он встретил дозорных, охранявших границу севернее Юньчжуна, и услышал от них, что недавно жители Хань от управителя уезда до простолюдина надели белые траурные одежды. Общий траур мог означать только одно — скончался император. Так Лилин узнал о смерти Уди. Когда он, прибыв на берег Байкала, рассказал об этом Су-У, тот, обратившись лицом к югу, зарыдал, истинал и плакал несколько дней, пока у него не пошла горлом кровь. У наблюдавшего за ним Лилина на сердце становилось все тяжелее. Он ничуть не сомневался в искренности друга и, конечно, сочувствовал столь глубокому сильному горю. Но сам при том не мог пролить ни слезинки. Допустим, семью Су-У, в отличие от семьи Лилина, не казнили. Но нельзя сказать, чтобы ханьская власть была милостива к его роду. Обоих его братьев принудили покончить с собой. Старший провинился в том, что сломал оглоблю у императорской колесницы. Младшему не удалось поймать беглого преступника. Зная все это и видя теперь своими глазами, как изгнанник оплакивает умершего императора, Лилин вдруг понял. Непреклонность Су-У порождалась не долгом и неверностью, не идеями, навязанными извне, но лишь чистой, безграничной и неугасимой любовью к стране Хань, пылавшей в его сердце. Осознав, наконец, это непреодолимое различие между собой и другом, Лилин против воли погрузился в пучину мрачных раздумий о собственной натуре. Когда Лилин вернулся на юг после поездки к Су-У, в ставку Шаньюя как раз прибыли ханьские послы. Помимо известия о кончине Уди и воцарении нового императора, они привезли предложение заключить мир и установить дружеские отношения. Впрочем, прошлый опыт говорил о том, что подобная дружба длится не более года. К удивлению Лилина, ханьское посольство возглавлял Жэнь Лицзян, его старый друг и земляк родом из Лунси. В год смерти императора Уди, во втором месяце, на престол взошел наследный принц Лю Фулин, принявший имя Джао Ди. Ему едва сравнялось 8 лет, потому были назначены регенты – старший военачальник Хо Гуан и военачальник левого крыла Шань Гуань Цзэ. Оба они были друзьями Лилина и, желая его вернуть, отобрали для визита к Хунну его прежних товарищей. Наконец, официальные обязанности посланников были выполнены, и последовал шумный пир. Обычно в таких случаях распоряжался Вэй Люй, но в тот раз роль эта выпала Лилину, ведь прибывшие были его хорошими знакомцами. Жэнь Лицзян то и дело на него посматривал, но, конечно, не мог завести разговор о возвращении перед местной знатью, и потому, сидя через стол, лишь многозначительно поглаживал кольцо на рукояти меча, намекая, что кольцо на их родном языке звучит так же, как возвращаться. Лилин все видел и намек понимал, но не знал, что ответить. В конце концов, празднество закончилось, гости постепенно разошлись, и только Лилин и Вэй Люй остались с ханьскими послами, продолжая угощать их вином и мясом и развлекая игрой в кости. Жэнь Лицзян, наконец улучив момент, произнес: Сейчас в нашем государстве даровано прощение преступникам, и все радуются высочайшей милости и общему благоденствию. Новый император пока еще дитя, и делами управляют Хо Гуан и Шэнь Гуань Цзэ, хорошо тебе известные. Посланник считал и вполне справедливо, что Вэй Люй уже стал подлинным хунну, и потому говорил в его присутствии обиняками, но надеялся упоминанием старых приятелей привлечь внимание Лилина. Тот, однако, молчал, а затем со значением, глядя в глаза Жэнь Лицзжэну, погладил себя по волосам, причесанным на варварский манер, а совсем не по моде срединного государства. Позже Вэй Люй вышел, чтобы переменить одежду, и гость заговорил более откровенно. «Ли Шао Цин», — произнес он, называя Лилина почетным именем, как прежде при дворе. «На твою долю, должно быть, выпало много невзгод. Хо Гуан и Шэнь Гуань Цзэ шлют тебе наилучшие пожелания». Тут Лилин спросил, как дела у обоих, но довольно безразлично, и Жэнь Лицзжэн продолжал. «Ли Шао Цин, прошу, возвращайся домой. Неужто тебя беспокоит, что там ты не сможешь снискать богатство и знатности? Не стоит об этом тревожиться, возвращайся». Лилин, недавно видевшийся с Су-У, был тронут искренним призывом друга. Но не требовалось долго думать, чтобы понять, на земли Хань ему пути больше нет. «Вернуться-то легко, но разве тогда меня не ждет новое бесчестье?» Тут в юрту вновь вошел Вэй Люй, и оба умолкли. Когда все расходились, Жэнь Лицзжэн будто невзначай приблизился к Лилину и опять вполголоса спросил, точно ли тот не хочет вернуться на родину. «Мужчина не может терпеть позор дважды», — покачал головой Лилин. Слова прозвучали совсем тихо и печально. И не потому, что их мог услышать Вэй Люй. Еще через 5 лет, в 6-й год правления императора Цзяо Ди, летом Су-У, которому, казалось, суждено было умереть в безвестности далеко на севере, вернулся на родину. Знаменитая история о том, как сын неба, охотясь в садах Шанлинь, подстрелил гуся, к лапе которого было привязано написанное на шелке письмо Су-У, это, конечно, выдумка, чтобы заставить Шань Юэ раскрыть правду про пленного посла. Человек по имени Чан Хуэй, 19 лет назад прибывший вместе с ним к Хунну, встретился с очередным ханьским посольством и поведал, что Су-У не погиб. Он же и посоветовал воспользоваться этой хитростью. Шань Юэ немедленно отправил гонцов на берега Байкала, и Су-У привезли в ставку. Лилин был потрясен. Вернется Су-У на родину или нет, он оставался великим человеком и неизменно служил для Лилина живым упреком. Потрясением было осознать, что небо наблюдает за ними, в чем он давно разуверился. Лилина охватил трепет. Он по-прежнему не считал себя преступником. И все же Су-У с честью выдержал испытание, которого он, Лилин, пусть даже не сделав ничего плохого, не прошел. Теперь о деяниях Су-У узнают и в Поднебесной, и это не давало Лилину покоя. А страшнее всего была мысль, что нынешнее мучительное чувство в груди — ничто иное, как зависть. Напоследок Лилин устроил в честь друга пиршество. Ему так много хотелось сказать, но в конечном счете все сводилось к объяснению про задумку, с которой он шел на службу к Хунну, про то, что до ее осуществления на родине расправились с его семьей, и про то, что ему стало незачем возвращаться. Он не произнес ни слова. То были бы сетования, лишенные смысла. Но в разгар пира Лилин не утерпел, поднялся на ноги и, танцуя, затянул песню. «Я служил, не щадя себя и стране, и трону, защищал рубежи Поднебесной во время она. Где в песках пустыни тянется след кровавый, полегло мое войско, а с ним полегла и слава. Но больней, что в родном краю за проступки сына, моя мать в сырую землю легла безвинно. Только я живу, и долги мои неоплатны. Но разрушен дом, и нету пути обратно». Голос его дрожал, по щекам катились слезы. Постыдная слабость, упрекал он себя, но сдержаться не мог. Вскоре Су-У после 19 лет на чужбине отправился домой. Сыма Цянь меж тем всецело отдался работе. Отказавшись от собственной жизни, он обрел ее в своих героях. Сам он не открывал больше рта, но, берясь за кисть, блистал красноречием, перевоплощаясь в древнего мудреца и оратора Лу Джунляня. Он превращался в У Цзисюя, требующего, чтобы после самоубийства ему вырвали глаза, в Лин Сянжу, упрекающего царя земли Цинь за недостаточную любезность, в Яньского Даня, в слезах отправляющего Цзинке убить цинского правителя. У Цзисюй – военачальник и государственный деятель царства У, 5-4 века до нашей эры. Поссорившись с правителем У, предрек гибель царства и велел, чтобы его глаза после смерти прибили над воротами столицы, где он сможет увидеть приход захватчиков. Лин Сянжу – военачальник и сановник царства Джао, около 3 века до нашей эры. Сумел воспротивиться царю земли Цинь, который пытался выманить у Джао священный нефритовый диск, пообещав за него 15 городов. Яньский Дань – наследник княжества Янь, 3 век до нашей эры. Подослал наемного убийцу к правителю царства Цинь, чтобы спасти свое государство от захвата. Покушение оказалось неудачным. Описывая достойного, но незаслуженно оклеветанного чиновника Цюй Юаня, Сыма Цянь цитировал большой отрывок из его стихотворения «С камнем в объятиях», которое тот написал, собираясь броситься в воды реки Мило, и был почти уверен, что эти строки его собственные. 14 лет прошло с тех пор, как он начал работу над рукописью, и 8 со времени постигшей его трагедии оскопления. В ту пору, когда в столице начались гонения на колдунов, а наследник престола Цзюй погиб после неудавшегося мятежа, полный летописный свод, над которым трудились сначала отец, а потом сын, был, наконец, готов, в полном соответствии с их замыслом. Еще несколько лет потребовалось на вычитывание, исправление и дополнение. К тому моменту, когда работа над историческими записками, состоявшими из 130 глав и 526,5 тысяч иероглифов, была полностью завершена, к закату подошел и земной путь императора Уди. Закончив последнее 70-е по счету жизнеописание, посвященное главному придворному историку Сыма Цяню, хронист отложил кисть и замер, склонившись над письменным столом. Из груди вырвался глубокий вздох. Взгляд скользил по деревьям-пагодам в саду, но Сыма Цянь их не видел, как не слышал и стрекота цикад, к которому, казалось, прислушивался. Слух давно притупился. Наверное, полагалось радоваться, но внутри ощущалась лишь смутная тревога и одиночество. Тревога не покидала Сыма Цяня, пока он не представил завершенный труд в высочайшую канцелярию и не совершил приношений на могиле отца. Вслед за этим, однако, его охватило странное безразличие. Силы душевные и телесные полностью иссякли, словно у шамана, который падает замертво, когда его тело покидает вселившийся дух. Сыма Цяню едва сравнялось 60, но теперь он словно разом постарел на 10 лет. От него осталась лишь оболочка человека. Ни смерть императора Уди, ни воцарение его преемника не имели более значения для того, кто когда-то был главным придворным историком. К тому времени, как Жэнь Лицзжэн, посетив Лилина в землях Хунну, вернулся в столицу Хань, Сыма Цянь уже покинул этот мир. О Лилине после прощания с Су-У неизвестно ничего, кроме того, что он скончался в первый год Юаньпин. 74-й год до нашей эры. Шаньюй Хулугу, с которым они были так дружны, умер еще раньше, и ему наследовал сын Хуянди. Однако восшествие на престол не обошлось без заговора князей. Можно предположить, что в противостояние с матерью Шаньюя и Вэйлюэем вмешался и Лилин. В главе о Хунну в истории ранней династии Хань сказано, что сын Лилина, рожденный на варварских землях, поддержал в борьбе за власть военачальника по имени Удзи против будущего Шаньюя Хуханье и был повержен. Тогда шел второй год Уфэн, правление императора Сюаньди. 56-й год до нашей эры. Про сына Лилина известно только это. Имя его нигде не записано.